Глава 15. Как тесен мир. Ночь была неспокойной. Прошел месяц, как Саша попал в магический мир. И теперь все его мысли занимал только он. Саша грезил магией. Как только просыпался, грезил ею на протяжении всего дня. И не мог заснуть, перебирая в голове новые знания и размышляя о том, как стать сильнее. Несмотря на то, что Саша выделялся среди но-магов, другие студенты были на совершенно другом уровне. Во время очередной тренировки на полигоне, когда Игорь Павлович устраивал спарринги, Саше в сопернике достался О-маг, тоже телекинетик. И даже он не дал никаких шансов на противостояние. С но-магами Саша бился хорошо. Часть из них совершенно не была для него проблемой. Часть оказывала сопротивление, но в итоге признавала поражение. Кто-то выделялся, преподносил сюрпризы, но Саша был сильнейшим среди них. И когда, наконец, ему выпало сражаться с О-магом, он приложил все свои силы, выложился на полную, но едва смог хотя бы один раз потрясти соперника. После того, как раунд был закончен, и Саша вернулся в строй, чтобы восстановиться, он смог поглядеть и на другие поединки. Разница была слишком огромной. Потуги но-магов, нередко переходящие в простой мордобой, смотрелись нелепо по сравнению с магическими дуэлями о-магов и знати. Группы перемешивались, но маги и о-маги периодически бились друг с другом, как это произошло с Сашей, а знать иногда принимала о-магов. И когда тот парень, с которым спарринговал Саша, попал в пару к Архипу, он еще раз убедился, как мрачны и печальны его перспективы против Зарины. И вот снова Саша долго не мог заснуть, погрузившись в размышления, хотя все его тело изнывало от усталости после учебы в академии. Он ворочался, пытался найти наиболее удобное положение, но ничего не выходило. Глаза тяжелели, что вроде бы должно было идти на пользу попыткам заснуть, но в голове то и дело проносились мысли одна за другой. Саша вспоминал, как в детстве, прочитав очередную книжку или посмотрев очередной фильм, мечтал стать героем каждой из этих историй. Стать рыцарем, первооткрывателем, волшебником. Теперь эти мечты грозились стать реальностью. Рука нет-нет дотянулась за шариком или еще за каким-нибудь небольшим предметом, чтобы, не касаясь, поднять его вверх или заставить прокатиться по кругу. Совсем чуть-чуть, чтобы соседи по комнате этого не заметили. Это походило на зависимость. Отчасти из-за страха еще раз доказать себе, что действительно умеешь двигать вещи силой мысли. Отчасти из-за непривычного наслаждения, словно от обладания какой-нибудь новой вещью, которую постоянно хочется потрогать, поносить или повертеть в руке. Когда же наступило утро, лишенный достаточного количества часов сна, организм отказывался мечтать о чем-либо, кроме кровати и подушки. Но выбора не было. Пары сами себя не отсидят. Как это бывает, первое время, после любого особо счастливого события, угрюмость серого утра скрашивали светлые мысли о магии и предстоящем новом дне в академии. Соседи по комнате даже расспрашивали, чего он такой улыбчивый ходит с зубной щеткой, протирая красные от недосыпа глаза. Но в ответ ничего вразумительного не получили. Пары тянулись долго. Особо долго тянулась философия, преподаватель которой, Сергей Иванович, всем своим видом показывал тяжесть древней науки. Лекции Сергей Иванович читал из головы, совершенно не пользуясь записями, при этом сидя за столом на манер статуи мыслителя, устало опершись лбом о кулак и с закрытыми глазами, извергая из глубин разума заумные слова, которые никто, кроме него, и не понимал. Лицо при этом искажалось в хмурой гримасе, словно от головной боли, и будто отдыхая от некоего особого состояния. Сергей Иванович изредка вставал с преподавательского стола и бродил туда-сюда по аудитории, прерывая сон многих своих неслушателей. Саша часто был одним из них, особенно в те дни, как этот, когда он сильно не выспался. Сквозь пелену разума, улетающего из реального мира, доносилось что-то про атомизм, Демокрита, Аристотеля и других древнегреческих философов. Туман в голове почти уже унес Сашу в мир сновидений, как его погружение жестоко оборвали. «Савельев!» Сергей Иванович, хоть и походил на интеллигентного алкаша, благодаря потрепанному виду человека, всю ночь размышлявшему о бытии, заручившись катализаторами мысли в виде бутылочки, а то и двух, беленькой, но от студентов требовал бдения. Требовал, несмотря на то, что и мог бы понять их. Особенно тех, кто пришел на первую пару после схожего с размышлением о бытии занятия. Схожего, скорее всего, исключительно наличием алкоголя. Но люди непредсказуемы. Бывает, и философия присутствует в студенческом досуге. В общем, особо наглеть Сергей Иванович не позволял, иначе его занятия превратились бы в тихий час. Итак, Савельев, атомизм Демокрита вам настолько скучен, что вгоняет в сон? Саша ничего не ответил. Во-первых, мозг еще плохо соображал. Во-вторых, бесполезно было оправдываться. Захочет – вздует. Захочет – помухрыжит и отстанет. Молчите. Ну, молчите, молчите. К следующему занятию – реферат по данной теме. И не стоит скачивать из интернета. В последнее время в интернете мало новых работ, а старые я уже все наизусть выучил. Некоторые даже сам и написал. «Понял, сделаю», – ответил Саша, чувствуя, как снова засыпает. К счастью, Сергей Иванович вернулся в исходную позицию и погрузился в полумедитативное состояние. «Ну, тебя, Сань, хрен разбудишь. С минуту пихал, и хоть бы хны». Егор, главный кореш Саши в институте, выглядел не лучше. Тоже, видимо, кимарил, но более бдительно. Ничего, зато теперь можно спокойно уткнуться носом в парту. «А лекцию кто писать будет?» «Кто-то же пишет», — ответил Саша уже в столешницу, упершись лбом о скрещенные руки. «У него и возьмем». «Резонно», — заключил Егор, после чего его голова рухнула на тетрадный блок. Следующие пары ничем особенным не отличались. Те же скучные лекции, половина которых пролетали мимо ушей, и семинары, на которых задачки из школьной программы вводили в ступор половину группы. А желание использовать телекинез все не покидало уже более-менее выспавшийся рассудок. Тем более, что скучные пары после магических занятий казались скучными вдвойне. Егор не мог не заметить отреченности Саши. Сославшись на проблемы на работе, Саша отбился от расспросов, хоть и пришлось потерпеть шуточки из ряда «влюбился, что ли?». После занятий Саша, Егор и его товарищи Серега и Кирилл направились в столовую. Голод по знаниям был утолен с избытком, так что надо бы и о желудке позаботиться. По сравнению с академией, это место, несомненно, напоминало забегаловку на фоне ресторана с тремя звездами Мишлен. Но студент в еде неприхотлив. Ребята под горячее обсуждали последние события, вспомнив, помимо прочего, и Сергея Ивановича с его подачей материала и нетерпимостью к спящим. «Ты, Саша, так вырубился, что кулаками разбудить не получилось!» Егор поддерживал беседу и вместе с этим поедал плов с курицей, закусывая это дело салатом оливье. Поговорка про глух и нем была явно не про него. «А я думаю, чего у меня ребра ноют?» — воскликнул Саша. Хотя списывал он это скорее на столкновение с волколаком, чем на тычки друга. «Вот что философия с людьми делает!» — вставил Кирилл. «Страшная вещь», — поддержал Серега. Он, поступивший в вуз после колледжа, был старшим из компании, хотя ничем этого не выдавал. «Теперь с рефератом парится», — посетовал Саша. «И Ctrl+C, Ctrl+V не сработает. Он все рефераты с интернета уже знает». «Да ладно, не парься. Там полчаса повозиться, не больше», — подбодрил друга Егор. «Ага, мне эти полчаса на вес золота. И так времени нет. Еще на философию его тратить придется. Будущий инженер, блин. Лучше бы ТОЭ разобрал». «Ну, это как всегда. Пора бы уже привыкнуть», — вставил Серега. «И сомневаюсь, что это время ты бы потратил на учебу». «Что верно, то верно», — согласился Саша. «Эй, как насчет сходить в кино вечером?» Кирилл у них в компании был заводилой, и почти всегда совместный досуг планировал он. «Тот фильмец уже вышел». «Я не могу. Дела». «Ого! Что случилось?» на работу забежать надо. Начальник попросил», — солгал Саша. Подработка монтажником хорошо подходила для отвода глаз. Но на самой подработке отмазки не прокатит. Возможно, придется увольняться. «Понятно. Ну а вы, ребят?» «Можно. Все равно нечем заняться», — поддержал Серега. «Я тоже пойду», — присоединился Егор. «Отлично», — подытожил Кирилл. «И мы все, Саня, конечно же, воздержимся от спойлеров». На сарказм Саша лишь улыбнулся и вернулся к еде. Когда он закончил обедать и вальяжно раскинулся на стуле, еще оставалось достаточно времени, чтобы отдохнуть. Живот приятно отяжелел, отчего снова клонило в сон. Мысль о предстоящем посещении Академии магов разжигала в груди приятное тепло, усиливая желание попрактиковаться с чем-нибудь в телекинезе и похвастаться перед другими. «Хотите фокус покажу?» — решился он. «Опа! Давай!» — поддержал Егор. «Предупреждаю, фокусник секретов не раскрывает, так что и не надейтесь». Он достал из кармана уже привычной руке металлический шарик и положил его на стол. Загадочно осмотрев друзей, покружив руками на манер волшебников из фильмов, Саша сказал «Ахалай-махалай», и шарик, следуя за кистью руки, покатился по столу, описывая круги и восьмерки. «Ничего себе!» Ребята усиленно принялись искать нитку, магнит или еще что-нибудь, что двигало бы шарик. Заставили Сашу встать и обыскали его с ног до головы, и даже залезли под стол. Но попытки оказались бесплодны. «Как ты это делаешь?» Егор все еще водил ладонью между кистью Саши и шариком, когда тот, по всеобщему требованию, повторил фокус. «Магия?» — не соврал он. «Да ладно тебе, Сань, расскажи». Кирилл опять залез под стол, но снова ничего там не нашел. «Я же предупреждал», — напомнил Саша. «Фокусник секретов не раскрывает. И все-таки я уверен, что это магнит в рукаве. Возможно, зашит в ткань или еще что-нибудь подобное», — скептично заметил Серега. «Ага, может, это новое время-убивалка с уклоном в фокусы?» — выразил догадку Егор. «Действительно, сегодня что угодно можно найти, даже шарик на дистанционном управлении. Следуя этой логике, парни принялись искать ответы в интернете, но ни одно из них подтвердить не смогли. Повторю еще раз. «Секрет фокуса должен знать только фокусник», — самодовольно заключил Саша. «Подкалывать друзей с помощью магии — отличный способ совместить приятное с еще более приятным. Только нужно оставаться осторожным. Лишние вопросы ни к чему». «Вроде бы обычная железяка», — убедился Кирилл, крутя в руках шарик. Он стучал им о стол, тряс, царапал и давил пальцами в поисках намека на какой-нибудь механизм. Ничего не отыскав, он вернул шарик Саше. «Не хочешь говорить? Не надо. Только с чего ты фокусником заделался?» — поинтересовался Егор. «Новое хобби. Глядишь, буду на вас мастерство оттачивать». «Ха! Ну мы только за!» — поддержал Кирилл. «Я такие штучки люблю». «Вот и хорошо». Саша глянул на часы. «Ого! Как время летит! Пора уже выдвигаться. А то экономичка будет снова истерить. Пошли!» «Что-то меня после еды кимарит». Серега протяжно зевнул. «Надо бы вздремнуть перед кинцом. Этим на паре и займусь. Кстати, откуда новые часы? На распродаже взял недавно. По купону». «И молчал?» — возмутился Сергей. «Я бы тоже прикупил. Акция еще действует?» «Нет, извини, не подумал». «Ладно, бывает», — махнул друг. «Пошли уже». Компания вышла из столовой и направилась в сторону нужного корпуса. Но не успели они отойти от двери и на 10 метров, как Сашу кто-то окликнул. Повернувшись, он увидел невысокую девушку. Ее золотые локоны в тон желтой осенней листве колыхались на ветру. Карие глаза очаровательно смотрели прямо на него. Кажется, эта девушка сидела недалеко от них в столовой. «Ты ведь Саша?» – спросила она. «Видела твой фокус». Ее улыбка заставила сердце замереть, а прекрасный взгляд завораживал. «Я тоже этим увлекаюсь», — поделилась девушка. «Можно тебя на пару минут? Хочу спросить совета». «Конечно, можно и дольше», — обрадовался Саша. «Не каждый день с тобой знакомится такая красотка». «Пацаны, увидимся позже», — махнул он друзьям, состроив самодовольную рожу на прощание. «Давай, удачи!» — ответил Егор. «Надо учиться фокусам», — поделился он с ребятами, уже повернувшись. Покатал шарик по столу, познакомился с девушкой. «Вот везунчик! Если он облажается, мы обязаны его затроллить», — заявил Кирилл, на что остальные уверенно закивали. «А тебя как зовут?» — поинтересовался Саша. «Света». Голосок вдруг стал строгим, улыбка спала, а глазки смотрели на него с упреком. «И хватит лыбиться! Совсем с ума сошел!» Саша был полностью сбит с толку такой резкой сменой поведения. «Использовать телекинез на людях?» — шепотом прокричала Света. «Что за перваки тупые пошли?» «А?» — только и смог из себя выдавить Саша. «Б!» — девушка сверлила его испепеляющим взглядом. «Думаешь, ты единственный маг на весь район?» «Видимо, нет», — чуть оклемавшись, ответил Саша. «А если бы кто из Триглава увидел? Жить надоело». «Кто? Что за Триглав? Ты о чем?» Саша совсем потерялся. «Так, стоп! Ты кто такая вообще? Кричишь тут на меня, запугиваешь. Или объясняй все нормально, или катись». Теперь уже сердился Саша. Отчитывающие его люди вообще быстро выводили его из себя. «Перваки не только тупые, но еще и дерзкие», — вздохнула в ответ Света. «Так уж и быть, на первый раз прощу». «Так понятно, кто я?» Саша шарахнулся, когда в его голове, супротив его воли, появился чужой голос. «Ты?» — воскликнул он, но не успел договорить. «Да, я телепат», — закончила за него Света. «И перестань думать про... Эй, даже сейчас? Серьезно? Я не разрешал лезть в свою голову», — возмутился Саша. «Вам что-нибудь говорили про опасности внешнего мира?» Девушка не придала никакого значения своему вторжению. «Какие еще опасности?» «Понятно. Слушай, эти вещи здесь обсуждать довольно рискованно. Вот мой номер». Света достала листок бумаги и написала на нем 11 цифр. «Полшестого вечера позвонишь мне. Встретимся на круге». Кругом местные студенты называли площадь перед главным корпусом университета. Она дугой огибала границу зданий и сужалась, с одной стороны переходя в длинную аллею, которая была основной артерией студгородка, а с другой, наоборот, расширялась, выходя на шоссе. На круге по вечерам собирались студенты. Приезжало много машин, в багажниках которых разводили кальяны или размещали музыкальные установки. Кто-то периодически наваливал на тазах вокруг статуи Ленина, гордо возвышающегося по центру круга. «И никакой магии до этого момента! Никакой!» — напомнила Света. Девушка, немного выпустив пар, наконец успокоилась и теперь снова казалась довольно дружелюбной и милой. Не сказать, что женская смена настроений Сашу удивляла, но в данной ситуации это не сулило ничего хорошего. Кто знает, насколько ее хватит в этот раз. «Свидание?» — с надеждой пошутил Саша. «Ну и чтобы разрядить обстановку». «Обойдешься!» На мгновение уголки ее губ приподнялись, но потом резко вернулись в исходное положение. «Вечером все объясню. В академии мы вряд ли пересечемся. И еще раз прекрати использовать свои способности на людях». «Хорошо, красавица, всенепременно!» Наигранно поклонился Саша. «И еще, не стоит грубить тем, кто сильнее тебя», — предупредила Света. «Иначе можно отхватить по самое не балуй». «В смысле? Вне академии у студентов намного меньше защиты. Нужно быть осторожным». «Ничего себе! Мне теперь в каждом про...» Саша прервался, чтобы понизить голос. «В каждом прохожем мага искать? Просто веди себя прилично, и проблем будет намного меньше. Ладно, до вечера. Мне пора бежать». «Удачи и спасибо», — попрощался Саша. «И подумай насчет свидания», — крикнул он вдогонку удаляющейся Свете. Она сделала вид, что не услышала его.